нет, — сказал я. Она недоверчиво взглянула на меня. Вы же не могли не понять, что я нарочно уговорила Поля поехать на этот обед, как только узнала о вашем возвращении. А теперь вечер потерян. В любую минуту он будет здесь. Очень жаль, — сказал я. У маман накопилась куча новостей. Уйти было просто немыслимо. Но ведь мы сможем поговорить завтра. Завтра? — отрывисто повторила она каким-то странным тоном. Проведя в Париже 10 дней, нетрудно подождать до завтра. Я могла бы догадаться. Верно, по той же причине вы и не удосужились ответить на мои письма. Стоя перед ней в дверях, я ломал голову над ее словами, но все усилия были тщетными. Интересно, отразилось ли мое недоумение у меня на лице? Раньше в гостиной эта женщина показалась мне союзником, другом. Сейчас единомышленница чем-то недовольна. Я догадывался, что в глубине души она кипит гневом. Хотелось бы мне знать, — тревожно думал я, — чья она жена или сестра, и в чем заключается то дело, которое она так настоятельно хочет обсудить со мной наедине. Могу лишь повторить, что мне очень жаль. Снова сказал я. Я не знал, что есть какая-то особая причина для нашей встречи. Надо было передать мне, чтобы я вышел, когда я был наверху у маман. Это что, сарказм? Или вы на самом деле пьяны? Ее злость действовала мне на нервы. Мать тронула мое сердце, жена тоже, хоть и по иной причине. На эту женщину, которая неожиданно встала между мной и спасением, у меня не было времени. «Так можно простудиться», — сказал я. «Почему вы не ложитесь?» Она пристально посмотрела на меня, затем, судорожно вздохнув, сказала: «Ой, бог мой, как я вас иногда ненавижу!» И, повернувшись ко мне спиной, пошла вверх по лестнице. Я распахнул дверь на террасу и вышел. Как приятно было вдохнуть свежий чистый воздух после затхлой атмосферы закупоренных на ночь и все же промозглых комнат. Под ногами захрустел гравий, затем начались ступени. Я осторожно спустился вниз и пошел по подъездной дорожке. Направился было к службам в крепостной стене возле рва налево от замка. Судя по всему, это были конюшни и гараж. Когда в липовой аллее, спускающейся по холму, блеснул огонек. Должно быть, возвращался домой Поль. Я спрятался за кедром, возле которого как раз проходил, надеясь, что на меня не попал свет фар. Через минуту машина пересекла мост, въехала в ворота и свернула направо по направлению к гаражу. Я слышал, как хлопнула дверца Рено, затем с шуршанием раздвинулись в стороны двери гаража, через 1-2 минуты раздались шаги, и Поль прошел на террасу совсем близко от меня. Поднялся по ступеням, вошел в дом, захлопнув за собой двери. Несколько минут я не шевелился. Ждал. Потом вышел из укрытия и осторожно двинулся к стене у рва. Не доходя нескольких шагов до арки, под которой проехал Поль, услышал тихое рычание и тут заметил, что возле ворот в стене была ниша, а в ней большой охотничий пес. Увидев меня, он яростно залаял. Я попробовал его унять, но это мне не удалось. Звук моего голоса привел его в еще большую ярость. Я снова спрятался за кедр, где не был ему виден, чтобы он успокоился, и я мог обдумать, что делать дальше. Лай длился бесконечно, затем перешел в рычание и, наконец, смолк. И я рискнул выйти и осмотреться. Надо мной, под ясным светом луны, тускло поблескивая, возвышались массивные стены замка, грозные и все же прекрасные. Дверь в стене вела в парк. Что-то заставило меня пройти через нее. Остановившись, я глядел на заросший ров и лужайку за ним, где вечером паслись коровы, на еле видные тропинки, ведущие к лесу, на безмолвную голубятню, на увечные качели. Где-то спит спокойным сном автор злой шутки, в которой мы оба были повинны. Возможно, бодрствует и потешается надо мной, представляя, в какой я растерянности. Он считает, что он свободен, раз надел на себя мое платье. Здесь, в замке, страдают не мои, его родные. А ему безразлично, что с ними станет, какую жестокую боль им предстоит испытать. Опять где-то рядом послышался тот же глухой звук, что потревожил меня в гардеробной, и я понял, что это стучат каштаны, падающие с деревьев на гравиевую дорожку за рвом. Ни туман, ни листопад, ни шелест дождя не сумели бы с такой бесповоротностью показать, что лету конец. В этом звуке воплотилась вся осень. Я поднял глаза на закрытые ставнями окна замка и спросил себя, а в какой из башен спит графиня и где келья ее дочери Бланш? Надо мной была гардеробная, откуда совсем недавно я глядел сюда, а рядом высокие окна спальни. Церковные часы пробили половину двенадцатого. Пора отправляться в путь. Я и так задержался среди этих чужих мне людей. Идти мимо пса было слишком рискованно, он мог поднять на ноги весь дом, и я решил пройти по мосту, добраться по липовой аллее до дороги и идти по ней хоть всю ночь до ближайшего городка. Здесь у рва не было деревьев, однако каштаны продолжали падать. Один ударил меня по голове и отлетел на землю. Странно. Я взглянул вверх